Глава 16. Признание. Было о чем подумать. У меня голова гудела от реальных воспоминаний и моих собственных фантазий, породивших иллюзии мирной жизни. В придуманном мною детстве не было места странным теням, смерти любимых бабушки и дедушки, которых сгубила моя глупость. Ушедшая, как же я могла? Мы поднялись из подвала по скользким, отсыревшим ступеням, и полусгнившая лестница каждым звуком говорила, что задерживаться на ней не стоит. Выйдя в едва освещенный коридор, Саймон попросил активировать защиту на подвале. Кто бы ее ни поставил, он был мастером своего дела, уважительно заметил страж. Бабушка. Это она меня учила, показывала схемы, объясняла, как правильно распределять магию по потокам. Сколько вам было лет, когда они погибли? Я видела, как рыжий некромант сплетает одно заклинание за другим. Знать бы еще, что он делает. 7 лет. Я пошла в обычную школу. У родителей тогда не было средств на частную, а там надо мной издевались. Признание давалось с трудом. «Что теперь со мной будет?» «С вами?» — удивился Саймон. «Ничего не будет, конечно. Кто возьмется судить 7-летнего ребенка, которого взрослые сами же обучили темной магии? С таким же успехом можно каждый день показывать, как зажигать спички, а потом оставить коробок на виду. Но ведь это я во всем виновата». И в пустом мертвом доме злое эхо подхватило последнее слово, будто подтверждая: «Виновата, виновата». «В чем именно?» «Что вместо ограничителей вам дали совсем не детские знания?» — переспросил страж. «Или в том, что из всех вариантов помочь ваши родители выбрали работу на Миасский банк? У них не было выбора». «Успокойтесь, леди, и просто поверьте, выбор есть всегда». Не согласился рыжий и сделал сложный пас рукой. Сумрак растворился, позволив садящемуся солнцу заглянуть в окна. Воздух стал свежее и чище, будто дом основательно проветрили. «Бытовая магия?» Со светом и воздухом стало как-то проще. «Темная?» «Очищение используется в местах проведения ритуалов, массовых захоронений, могильниках, склепах с возродившимися сущностями. Как видите, и в обычной жизни может пригодиться». «И все равно». Я обхватила себя руками, вновь и вновь переживая моменты, стоившие жизни бабушки с дедушкой и так повлиявшие на нашу семью потом. «Не могу же я теперь жить как раньше. Что если попробую выступить на суде и рассказать, почему мои родители так поступили?» «Леди», — страж вздохнул, — «ваших родителей обвиняют в слишком серьезных вещах, чтобы рассчитывать на снисхождение суда. И все же они ведь не злодеи. Не прими родители в тот момент предложение банка, меня бы не было в живых. Неостановимый Миасский банк вовремя, пострадало бы множество невинных, и детей в том числе», — парировал страж. «Не они, так кто-то другой все равно согласился бы работать на банк. И почему я вообще с вами спорю?» «Потому что, понимаете, я прав», — улыбнулся молодой некромант. «Я же сказал, что подумаю над увиденным. Надо понять, что именно вы сделали в прошлом, кого призвали, а главное, точно ли его изгнали. Знаете, для 7 лет это весьма впечатляюще». Вот только гордиться собой от чего-то не получалось. «Это случайность, леди, поймите и примите все произошедшее. И позвольте проводить вас до академии. После 10 туда неохотно пускают, а опоздавшим начисляют штрафные баллы». И стоило ему это сказать, как я осознала две вещи. Первое — надо бы поспешить, Штрафные баллы мне совсем ни к чему, а вторая, я дико устала и совершенно вымоталась. Да меня ноги едва держат. И то только потому, что я на стену опираюсь. «Думаю, вызовем экипаж», — заключил Саймон, правильно оценив мое состояние. Спорить я не стала. Я была искренне признательна за то, что страж взял у меня ключ, металлическую печать и закрыл дом, заново активировав все защитные плетения. И от предложенной руки, на которой буквально повисла, не стала отказываться. Пойманный Саймоном экипаж, я вошла с трудом и сразу же рухнула на сиденье. Страж сел рядом, сначала стараясь соблюдать приличие и держать дистанцию. Получилось ровно до первого поворота, на котором я едва не слетела с жесткой, обитой потертой кожей лавки. Пришлось некроманту ловить меня, обнимать за плечи и прижимать к себе, попутно зачем-то принося извинения. Я же безо всяких извинений и лишних слов положила ему голову на плечо и сразу же вырубилась. Но даже во сне увиденные образы не отпускали. Напротив, они стали ярче, четче, реальнее. Когда Саймон разбудил меня у академии, я испытала немалое облегчение. Вот только ноги держали плохо, и из экипажа рыжий страж меня вынес на руках. Хорошо, хоть за это извиняться не стал. «Леди», страж бережно поставил меня на место, «я могу, воспользовавшись значком, пройти в академию и проводить вас до комнаты, но, боюсь, мое появление вызовет ненужные слухи. Возможно, у вас есть друг или подруга, которые согласятся помочь. Или куратор по учебе». «Ой, нет, только не куратор. Завкафедрой точно не оценит подобного возвращения. Его внимания я боялась больше слухов, которых вокруг моей персоны и без того наплодилось достаточно. Соседка Элис Дьяр. Надеюсь, она на месте». В том, что Элис в комнате, я почти не сомневалась. Главное, чтобы согласилась помочь. Пока мы ждали подмогу, Саймон предупредил, что придет за мной послезавтра к 6, сразу после дежурства. Я благодарно кивнула. Он мне ничего не должен, но отчего-то взялся помогать. Надеюсь, помощь его идет от чистого сердца, а не по заданию тайной стражи. Элис не подвела, правда, к проходной вышла ужасно недовольная. Но стоило ей увидеть меня, как недовольство сменилось тревогой. «Элиза!» Рыжая, что-то много рядом со мной рыжих в последнее время, почти подбежала к нам. «Что с тобой опять стряслось? Ушедшая, да ты белая, как мел!» «Сможете проводить ее до комнаты?» Некромант с сомнением разглядывал девушку, еще худее и чуть выше меня ростом. «Смогу, конечно», — сверкнула глазами соседка. «Давайте ее сюда». Элис приняла меня у стража, крепко обхватила за талию, руку мою закинула себе на плечо и совсем неженственно потащила в общежитие. «Да уж, с такими повадками парней не очаруешь», — пришла в голову неуместная мысль. Высказывать ее вслух я не стала, а то еще бросит меня посреди огромной территории академии. С нее останется. Придется самой ползти. Комендантша проводила нас подозрительным взглядом, но вопросов не задала. И на том спасибо. А еще повезло не встретить никого из знакомых. Не хотелось бы предстать перед однокурсниками в таком неприглядном виде. На кровать меня Элис почти скинула и сама упала рядом, но говорить ничего не стала. Просто посидела на моей кровати, то и дело бросая косые взгляды. Потом встала, поставила чайник на спиртовку, насыпала в кружки заварку, а после залила кипятком. «Держи!» Рыжая почти впихнула мне дымящуюся кружку. «И конфеты бери. Я оттуда чуть-чуть поела, но там еще много». Наполовину опустошенный пакет лег мне на колени. И никаких вопросов. Я допила кружку, съела одну конфету, показавшуюся приторно-сладкой, и ждала. «А почему ты не спрашиваешь, что со мной случилось?» Спустя несколько минут гробового молчания поинтересовалась я. «Да ты же все равно никому ничего не рассказываешь», — Элис безразлично пожала плечами. «Но ведь и дураку ясно, что ты не от хорошей жизни из платной комнаты съехала, поссорилась с прежними подругами и начала учиться». «Да». Я посмотрела в окно, которое мы так и не зашторили. На небе появлялись первые звезды, а свет в комнате не зажгли. Все так и есть. Не от хорошей. Моих родителей арестовали по обвинению в государственной измене. И все пошло кувырком. Такое чувство, что моя жизнь разделилась на до и после. А сегодня я столько всего узнала, вернее, вспомнила, что теперь и не уверена, было ли вообще это до. И я говорила. Много. Долго. Про вызов тайной стражи, допрос. Дом новый, из которого я взяла самое необходимое, точнее, должна была взять, а в итоге набрала кучу других вещей. Но это ерунда. А потом про старый дом с его тайнами, запечатанными больше десятилетия, проклятие и вызванную сущность. Под конец я рыдала у соседки на плече, а та сидела и гладила меня по голове, как маленькую, бормоча при этом какие-то утешительные глупости. Сама не знаю, как так получилось, зачем рассказала, ведь не собиралась же. Но слова лились из меня потоком, и слезы от них не отставали. Удивительно, но к концу рассказа стало легче, и вернувшиеся воспоминания будто немного поблекли и улеглись. «Дела», — только и сказала рыжая, ставя заново на спиртовку чайник. Заварку в кружке она не поменяла, просто залила кипятком по второму разу и протянула мне. «А мистер Альдер за что на тебя взъелся? Не просто же так он самые сложные задания тебе дает?» «Да так получилось», — неуверенно протянула я. «С одной стороны, если уж откровенничать, то во всем, с другой — рассказать о моем поступке язык не поворачивался». Теперь затея с шантажом виделась мне не самой удачной, как минимум. Он меня отчислить собирался за неуспеваемость. И даже не в неуспеваемости дело. Просто у меня способности к стихийной и темной магии намного выше. И он не понимает, что я с тремя маг-единицами делаю на его кафедре. А я категорически отказалась отчисляться. И все же на эту тему я говорить не готова. И Элис, спасибо ей, лезть в душу не стала. «А по стихийной и темной у тебя сколько?» В отличие от меня, у рыжей конфеты шли на ура. И складывалось впечатление, что сладкое она ест нечасто, раз так дорвалась. 8 по стихии и 12 по темной», — призналась я. «Да ты прирожденный боевой маг!» Соседка чуть конфетой не подавилась. «Темные маги с высоким стихийным потенциалом самые сильные. Тебе прямая дорога в некроманты. Ты нежить и поднять сможешь, и упокоить, и уничтожить, если надо будет». «Бабушка из меня проклятийника готовила», — вздохнула я. Вместе с воспоминаниями вернулись и чувства. Любовь, привязанность к тем, кто меня растил, и проводил со мной времени больше, чем родители, и такое острое ощущение потери. «Проклятийники со стихиями тоже хорошо дружат. Проклятие часто усиливают огнем, ловушки делают. А можно проклясть воду, я о таком читала. Если человек выпьет, то все. Проклятие неснимаемое. Да ты сама понимаешь, от чего отказываешься?» «Отказываюсь. Не знаю, мои родители для меня такого точно не хотели». «А чего хотела я? Я же буквально грезила темной магией. Не зря так прилежно училась. Я и читала, и писала, и чертила с удовольствием. Когда-то мне нравилось заниматься. Ладно, не переживай. Все наладится. Попробовала приободрить меня соседка. И повезло, что на завтра готовиться и на занятия идти не надо. Почему? Нет, я бы и так не нашла в себе силы сесть за учебники, но все же. Забыл тебе сказать, как-то из головы вылетело. Мы завтра дежурим по этажу. Что делаем? Не поняла я. Сколько здесь учусь, про дежурство еще не слышала. Дежурим. Так как я раньше одна жила, то дежурила с девчонками из соседней комнаты. А теперь нас двое, так что вдвоем с тобой дежурим. И что от нас требуется? Все еще не понимала я. За порядком следим, чтобы вода в душевых просто так не лилась. У нас с горячей напряженка. Чтобы магию в коридорах и комнатах не использовали. Чтобы на кухне чистоту соблюдали. На кухне? Столовая находилась не то что на другом этаже, в другом корпусе. При чем тут кухня? У нас кухня есть на этаже. Небольшая, правда. Две плиты, раковина и один стол, пояснила рыжая. А зачем, если есть столовая? Сколько открытий за сегодня? Если ты не успела в столовую, то можешь приготовить что-нибудь из своих продуктов. Готовка для меня была чем-то сродни зельеварению. И не забывай, что на каникулы столовая закрывается, а всегда есть несколько студентов, которые не уезжают. Как-то не подумала про это, хотя теперь сама вхожу в число таких студентов. Идти-то мне некуда. Что делать со старым домом, я так и не решила. Стоит ли возвращать его обратно? Если стоит, то как? Но ты права, в учебное время кухни почти не пользуются. Так иногда студентки посиделки устраивают. Твоя задача проследить, чтобы после этого они все за собой убрали. Значит, душ, магия и кухня, уточнила я. Да, ничего сложного. В моей смене раньше никогда ничего не случалось, усмехнулась соседка. «А почему раньше? Ты думаешь, сейчас что-то случится?» — насторожилась я. «Почти уверена». И Элис с улыбкой закинула в рот очередную шоколадную конфету. «С тобой, Риар, постоянно что-нибудь случается, так что я морально готова. Главное, без особых последствий, ладно? А то штрафные баллы и отработка за плохое дежурство потом на всю комнату даются». И чистить дневники мне бы не хотелось. Да и штрафные баллы на стипендию влияют. Ты уж постарайся. Если что, зови меня. Я во всем разберусь. Сама справлюсь, не маленькая, обиделась я. Тогда давай спать. У нас завтра ранний подъем. Похлопала меня по плечу соседка и перебралась на свою кровать. И в эту ночь я искренне радовалась, что сплю не одна. Темнота в комнате пугала, как никогда прежде. Стены с потолком сжимались и давили со всех сторон. Но тихое посапывание Элис разгоняло мои кошмары, и незаметно я тоже провалилась в сон.